Страница 276. В этой ситуации французские и британские руководители встретились в Лондоне 29-30 ноября 1937 года, чтобы выработать единый курс. Невилл Чемберлен, сменивший Болдуина на посту премьер-министра, сразу перешел к делу. Он предложил обсудить обязательства Франции, вытекающие из союза с Чехословакией. Такого рода мероприятия дипломаты устраивают тогда, когда ищут лазейки, чтобы уйти от выполнения собственных договорных обещаний. Похоже, независимость Австрии вообще не стоила того, чтобы о ней велся разговор. Французский министр иностранных дел Дельбос ответил так, что всем стало ясно. До него дошла суть поставленного вопроса. Рассмотрение проблемы Чехословакии под юридическим, а не политическим или стратегическим углом зрения приводило к сугубо юридической трактовке французских обязательств. Кавычки. Этот договор накладывает обязательства на Францию в том случае, если Чехословакия станет жертвой агрессии. Если же возникнет восстание среди немецкого населения, и оно будет поддержано вооруженной интервенцией Германии, то договор обязывает Францию лишь в той степени, какая будет определена в зависимости от тяжести фактов. Кавычки закрыты. Цитата у Эдем Твейта. Франция. Страница 68. Дельбос не обсуждал геополитической важности Чехословакии или того, насколько подорвется вера во Францию, оставившую в беде своего союзника у других стран Восточной Европы, независимость которых Париж обещал обеспечить. Вместо этого Дельбос подчеркивал, что французские обязательства могут быть как применимы, так и неприменимы к единственной реально существующей угрозе – беспорядкам среди германского меньшинства в Чехословакии, поддержанным германскими вооруженными силами. Чемберлен ухватился за предоставленную ему возможность и превратил ее в рациональное обоснование умиротворения. Кавычки. Представляется желательным попытаться достигнуть какого-либо соглашения с Германией по Центральной Европе, каковы бы ни были цели Германии, даже если она захочет включить в свой состав кого-либо из соседей. Можно будет на деле надеяться на отсрочку осуществления германских планов и даже на сдерживание Райха на такое время, в течение которого планы эти станут в долгосрочной перспективе непрактичными. Кавычки закрыты. Цитата у Эдем Твейта. Франция, страница 69. Но если проволочки не сработают, что останется делать в Великобритании? Согласившись на то, что Германия имеет право пересмотреть свои восточные границы, пойдет ли Великобритания на войну из-за графика такого пересмотра? Ответ напрашивался сам собой. Страны не прибегают к войне из-за скорости перемен, на которые уже заведомо дано согласие. Чехословакия была обречена не в Мюнхене, а в Лондоне годом ранее. Случилось так, что Гитлер примерно в это же время занялся набросками собственного долгосрочного стратегического плана. По этому поводу были собраны почти все высшие военачальники Германии. И перед ними 5 ноября 1937 года Гитлер откровенно раскрыл свои стратегические воззрения. Его адъютант Хосбах вел детальный протокол. Никто из присутствовавших на этом совещании не имел повода жаловаться позднее, будто бы не знал, в каком направлении поведет его руководитель страны. Ибо Гитлер заявил четко и ясно, что цели его не ограничиваются восстановлением предвоенного положения Германии. Гитлер подчеркнул то, что уже было им обрисовано в программе, содержавшейся в «Майн кампф» – завоевание значительных территорий Восточной Европы и Советского Союза для последующей колонизации. Гитлер прекрасно знал, что осуществление подобного проекта натолкнется на сопротивление. Кавычки. «Германская политика вынуждена будет считаться с наличием двух ненавистных антагонистов – Англии и Франции». Кавычки закрыты. Цитата в книге Крейга «Германия», страница 698. Он подчеркнул, что Германии удалось тихой сапой обогнать Великобританию и Францию в области вооружений, но это преимущество приходящее, и к 1943 году начнет исчезать с повышенной скоростью. Следовательно, война должна быть начата до этого срока. Генералы Гитлера были обеспокоены обширностью этих планов и срочностью их осуществления. Но они покорно проглотили требования Гитлера. Кое-кто из военных руководителей носился с идеей заговора, как только Гитлер отдаст приказ о фактическом вступлении в войну. Страница 278. Но Гитлер всегда двигался чересчур быстро. Его потрясающие успехи на ранних этапах лишали генералов морального оправдания в собственных глазах подобного шага, да и заговоры против конституционной власти никогда не были специальностью германских генералов. Что касается западных демократических стран, то они так и не уразумели, какая идеологическая пропасть отделяет их от германского диктатора. Они верили в мир как в конечную цель и напрягали каждый свой нерв, лишь бы избежать войны. Гитлер, с другой стороны, боялся мира и жаждал войны. «Человечество стало сильным в вечной борьбе», – писал он в «Майн кампф», – «и погибнет оно только от вечного мира». Кавычки закрыты. Смотри, Гитлер Адольф. Моя борьба. Нью-Йорк. Рейнел энд Хихкок. 1940 год. Страница 175. К 1938 году Гитлер почувствовал себя достаточно сильным, чтобы пересечь национальные границы, установленные Версалем. Первой целью стала его родина Австрия, которая очутилась в ненормальном положении вследствие Сен-Жерменского 1919 и Трианонского 1920 года договоров, эквивалентов Версаля для Австро-Венгерской империи. До 1806 года Австрия была центром Священной Римской империи. До 1866 года была ведущим, для некоторых единственным ведущим, германским государством. Лишенная своей исторической роли в Германии Бисмарком, она перенесла тяжесть внешнеполитических устремлений на Балканы и в свои центральноевропейские владения, пока не растеряла их все во время Первой мировой войны. Бывшая империя сжалась до немецко-говорящей сердцевины, а Версальским договором Австрии запрещалось присоединяться к Германии, причем это положение находилось в вопиющем противоречии с принципом самоопределения. И даже хотя аншлюс с Германией оставался целью многих политиков по обе стороны австро-германской границы, включая Штреземана, он был вновь заблокирован странами Антанты в 1930 году. Таким образом, союз Германии и Австрии нес в себе печать двусмысленности, столь важной для ранних успехов Гитлера. Он отвечал принципу самоопределения, но в то же время подрывал равновесие сил, на которые государственные деятели ссылались все меньше и меньше, когда хотели оправдать применение силы. После месяца нацистских угроз и австрийских уступок, а потом новых раздумий, 12 марта 1938 года германские войска вошли в Австрию. Сопротивления не было, а австрийское население, радовавшееся до безумия, казалось, ощущало, что лишившись империи, оставшись в одиночестве в Центральной Европе, ему лучше избрать для себя будущее германской провинции, а не второстепенного актера на европейской сцене. Демократические страны в полсилы протестовали против аннексии Австрии Германией и едва-едва выражали моральную озабоченность, уходя в сторону каких-либо конкретных мер. И поскольку по системе коллективной безопасности уже прозвонил погребальный колокол, Лига наций хранила молчание в то время, как государство, член Лиги, было проглочено могучим соседом. Демократии теперь стали вдвойне приверженцами умиротворения, ибо надеялись, что Гитлер остановит свой марш, когда вернет всех этнических немцев в Фатерланд. Судьба избрала Чехословакию в качестве предмета эксперимента. Как и прочие государства, преемники Австро-Венгрии, оно было почти столь же многонациональным, как и сама прежняя империя. Из 15 миллионов населения почти треть не принадлежала ни к чехам, ни к словакам, а словацкая приверженность к единому государству была весьма шаткой. В состав нового государства входили 3,5 миллиона немцев, почти 1 миллион венгров и около полмиллиона поляков. Страница 279. Положение усугублялось еще и тем, что эти меньшинства жили на территориях, прилегающих к их этническим отечествам, что делало их требования о присоединении к соответствующим странам еще более весомыми в свете превалирующего Версальского принципа самоопределения. В В то же время Чехословакия политически и экономически была наиболее передовой из всех государств-преемников. Она была подлинно демократической страной, а ее уровень жизни был сопоставим со швейцарским. Она обладала крупной армией, и большая часть ее превосходной военной техники была сконструирована и изготовлена у себя в Чехии. Она была связана военными союзами с Францией и Советским Союзом. С точки зрения традиционной дипломатии, было бы поэтому нелегко оставить Чехословакию без помощи. В рамках же принципа самоопределения было бы в равной степени затруднительно ее защищать. Воодушевленный успехом ремилитаризации Рейнской области, Гитлер начал в 1937 году угрожать Чехословакии от имени этнических немцев. Поначалу эти угрозы имели целью заставить чехов предоставить особые права немецкому меньшинству, так называемым Судетенландия, как германская пропаганда окрестила эту территорию. Но в 1938 году Гитлер стал буквально выходить из себя, риторически заявляя, что намеревается присоединить Судетскую область к Германскому Райху при помощи силы. Франция приняла на себя обязательство защищать Чехословакию, как и Советский Союз, хотя советская помощь чехам была обусловлена предварительным оказанием помощи со стороны Франции. Более того, остается весьма сомнительным, пропустила бы Польша или Румыния советские войска, следующие на защиту Чехословакии через свою территорию. С самого начала Великобритания избрала путь умиротворения. 22 марта, вскоре после аннексии Австрии, Галифакс напомнил французским руководителям, что гарантия Локарно распространяется только на французскую границу и может потерять силу, если Франция воплотит в жизнь договорные обязательства, связанные с Центральной Европой. Меморандум Министерства иностранных дел предупреждал: «Эти обязательства, гарантия Локарно, являются, по нашему мнению, немалым вкладом в дело поддержания мира в Европе, и хотя мы не имеем намерения их отозвать, мы также не видим, каким образом их можно дополнить». Кавычки закрыты. Галифакс Фипсу, 22 марта 1938 года. Приводится у Тейлора. Первопричины Второй мировой войны. Страница 155. Единственная граница безопасности Великобритании проходит по границам Франции. Если же заботы о безопасности Франции простираются дальше, а конкретно если она собирается защищать Чехословакию, это ее личное дело. По прошествии нескольких месяцев британский кабинет направил в Прагу миссию под руководством лорда Ренсимена для выявления возможных путей мирного решения сложившейся ситуации. Практическим последствием этой миссии стало то, что Великобритания как бы открыто объявила о своем нежелании защищать Чехословакию. Факты были уже общеизвестны. Любое маломальски значимое умиротворение потребовало бы определенного расчленения Чехословакии. Поэтому Мюнхен был не капитуляцией, а состоянием умов и почти неизбежным следствием усилий демократических стран поддержать геополитически ущербное урегулирование риторикой относительно коллективной безопасности и права на самоопределение. Даже Америка, страна, которая в основном и обязана Чехословакии своим созданием, отъединилась от кризиса на самой ранней его стадии. В сентябре президент Рузвельт предложил провести переговоры на какой-либо нейтральной территории. Смотри Галифакс Фипсу, 22 марта 1938 года, приводится у Тейлора. Первопричина Второй мировой войны, страница 191. И все же, если американские посольства слали из-за границы точные доклады, у Рузвельта не должно было быть иллюзии, с каким настроением прибудет Франция, а особенно Великобритания, на подобную конференцию. Страница 280. Рузвельт даже усугубил подобные настроения, заявив, что, кавычки, «правительство Соединенных Штатов не свяжет себя никакими обязательствами относительно проведения данных переговоров». Кавычки закрыты, смотри там же. Ситуация словно была скроена по мерке для того, чтобы во всю силу мог развернуться талант Гитлера в ведении психологической войны. течение всего лета он нагнетал истерию по поводу неизбежности войны, не произнося по существу никаких конкретных угроз. Наконец, после того, как Гитлер позволил себе злобные личные выпады против чешского руководства на ежегодном съезде нацистской партии в Нюрнберге в сентябре 1938 года, нервы у Чемберлена сдали. Хотя не было предъявлено никаких формальных требований и не имело места никакого реального обмена дипломатическими документами. Чемберлен решил покончить с напряженностью 15 сентября, посетив Гитлера. Гитлер выказал свое раздражение, избрав местом встречи Берхтесгаден, место наиболее удаленное от Лондона и наименее доступное. В те времена путешествие из Лондона в Берхтесгаден означало пятичасовой полет на самолете, который для Чемберлена в возрасте 69 лет оказался первым. Выслушав в течение нескольких часов причитания Гитлера относительно якобы дурного обращения с судетскими немцами, Чемберлен согласился на расчленение Чехословакии. Все чехословацкие области, где немецкое население составляло более 50%, передавались Германии. Детали предполагалось разработать на второй встрече через несколько дней в Бад-Годесберге в Рейнской области. Для переговорного стиля Гитлера являлось симптоматичным назвать новое место переговоров уступкой. Правда, оно было гораздо ближе к Лондону, чем первое, но все-таки находилось в глубине территории Германии. В промежутке между встречами Чемберлен убедил чехословацкое правительство принять это предложение с прискорбием, как говорили чешские лидеры. Смотри «Буллок». Гитлер и Сталин. Страница 582 и следующие. В Бад-Годесберге 22 сентября Гитлер снова завелся и дал ясно понять, что он преследует цель максимально унизить Чехословакию. Он не соглашался на длительную процедуру плебисцитов по областям и демаркации границы, требуя немедленной эвакуации судетской территории, причем этот процесс должен был начаться 26 сентября, то есть через 4 дня, и продолжаться 48 часов. Чешские военные сооружения должны были остаться нетронутыми для нужд германских вооруженных сил.